«Остановите глобус, я сойду». «Господи», — спрашивает человек, — «почему тебя никогда не бывает рядом, когда мне так плохо?» «А ты посмотри вон на те следы на песке. Их две пары. Я всегда шел рядом с тобой. Но почему тогда, Господи, вон там, когда мне было совсем плохо, только одна пара следов?» «Потому что, когда тебе было совсем плохо, я нес тебя на руках». Когда у вас действительно не будет никаких сил, чтобы бороться, искать, найти и не сдаваться, снова откройте эту книгу и выпейте ее жадно или вдумчиво, смакуя каждый глоток. Выпейте, чтобы открыть в себе неизведанные ресурсы и полюбить этот ужасный и прекрасный мир, в котором нет никакого смысла. И вы тоже. Вы родились абсолютно бессмысленно. И пусть от этой мысли вам станет легче. Просто мама хотела мальчика, а папа — девочку. Так они и познакомились. Но к вам, как и ко мне, плодам генитальных трений, это не имеет никакого отношения. Зачем жить? Да незачем. И Бога нет. Но чтобы это понять, надо в него очень сильно поверить. Может, стоит жить хотя бы ради этого? От ощущения своей бессмысленности, когда уже не ищешь, когда понимаешь, осознаешь, становится эйфорийно, что ли, легко. Можно считать, что долг в поиске смысла выполнен. Обратите внимание. Господа, я требую тишины. Итак, я поднимаю этот бокал и медленно выпиваю его. Благодарю за внимание. У меня все.